Вот ты наш герой является. Чего хотите, Фридрих Христианович, чаю или водки? Я уж приказал себе чайку поставить. А вот водочки покамест схватить можно для услаждения души. Очень приятно познакомиться, молодой человек. Прошу нас любить и жаловать. Штабс-капитан Краут, мне на бастионе фейерверк рассказывал, что вы прибыли еще вчера. Очень вам благодарен за вашу постель. Я ночевал на ней. Покойно ли вам только было? Ха, там одна ножка сломана. Да все некому починить в осадном-то положении. Ее подкладывать надо. Ну что, счастливо дежурили? Да ничего. Только Скворцову досталось. Да лафет один вчера починили. В дребезги разбили станину. Краут встал с места и начал ходить. Видно было, что он весь находился под влиянием приятного чувства человека, только что вышедшего из опасности. Он подошел к капитану и начал трясти его за коленки. «Ну что, Дмитрий Гаврилович, как поживаете, батюшка? Что ваше представление, молчит еще?» «Ничего еще нет». В разговор вмешался подпоручик Диденко. «Да и не будет ничего. Я вам доказывал это прежде». «Отчего же не будет?» «От того, что не так написал и релятию». «Ох вы, спорщик, спорщик. Настоящий хохол неуступчивый. Ну вот вам назло же. Выйдет вам поручик». «Не, не выйдет». «Вланг, принесите-ка мне мою трубочку, да набейте». «Сию минуту, Фридрих Христианович». «Ну, как, молодой человек, вы уже устроились у нас? Извините, как ваше имя и отчество? У нас, вы знаете, уж такой обычай в артиллерии». «Владимир Семенович Козельцов, второй». «Владимир Семенович, лошадку верховую приобрели?» «Нет, я не знаю, как быть. Я капитану говорил. У меня лошади нет, да и денег тоже нет, покуда я не получу фуражных и подъемных. Я хочу просить покамест лошади у батарейного командира, да боюсь, как бы он не отказал мне». «Аполлон Сергеевич-то? Вряд». «Ну что ж, откажет не беда. Тут-то лошади по правде и не нужно, а все попытать можно. Я спрошу нынче». «Как? Вы его не знаете. Другой еще откажет, а им ни за что. Хотите пары?» «Ай, ну да ведь уж известно. Вы всегда противоречите». «От того противоречу, что я знаю. Он на другое скуп, а лошадь даст, потому что ему нема расчета отказать». «Как нет расчета, когда ему здесь по 8 рублей овес обходится? Расчет-то есть не держать лишней лошади». «Вы просите себе Скворца, Владимир Семенович. Отличная лошадка». «А это с которой вы в Сорока в канаву упали, а, Вланга?» «Нет, да что же вы говорите, по 8 рублей овес, когда у него справка по 10 с полтиной, разумеется, не расчет». «А еще бы у нее ничего не оставалось. Небось, вы будете батарейным командиром, так в город не дадите лошади съездить». «Когда я буду батарейным командиром, у меня будут, батюшка, лошади по 4 гарнчика кушать. Доходов не буду сбирать, не бойтесь». «Ну, поживем, посмотрим. И вы будете брать доход, да и они, Владимир Семенович. Как будут батареи командовать, тоже будут остатки в карман класть». «Отчего же вы думаете, Фридрих Кристианович, что и они захотят пользоваться? Может, у них состояние есть? Так зачем же они станут пользоваться?» «Нет, уж я... Извините меня, капитан, уж я это считаю неблагородно». «Ха! Какой он бедовый! Вот дослужитесь до капитана, не то будете говорить». «Да это все равно. Я только думаю, что ежели не мои деньги, то я и не могу их брать». «А я вам вот что скажу, молодой человек. Вы знаете ли, что когда вы командуете батареей, то у вас, если хорошо ведете дела, непременно остается в мирное время 500 рублей, а в военное 1000 7-8, и от одних лошадей. В солдатское продовольствие батарейный командир не вмешивается. Уж это так искони ведется в артиллерии. Ежели вы дурной хозяин, у вас ничего не останется. Теперь вы должны издерживать против положения. На ковку – раз, на аптеку – 2, на канцелярию – 3, на подручных лошадей по 500 целковых платят, батюшка, а ремонтная цена – 50, и требуют – это 4. Вы должны против положения воротники переменить солдатам. На уголь у вас много выходит. Стол вы держите для офицеров. И ежели вы батарейный командир, вы должны жить прилично. Вам и коляску нужно, и шубу, и всякую штуку, и другое, и третье, и десятое. Что и говорить! А главное вот что, Владимир Семенович. Вы представьте себе, что человек, как я, например, служит 20 лет сперва на 2, а потом на 300 рублях жалования, а в нужде постоянной. Так не дать ему хоть за его службу кусок хлеба под старость нажить, когда комиссионеры в неделю десятки тысяч наживают? Да что тут? Вы не торопитесь судить, а поживите-ка, да послужите. Володе ужасно стало совестно и стыдно за то, что он так необдуманно сказал, и он пробормотал что-то и молча продолжал слушать, как Диденко с величайшим азартом принялся спорить и доказывать противное. Спор был прерван приходом денщика-полковника, который звал кушать. Застегиваясь, Черновицкий обратился к капитану. «А вы нынче скажите Аполлону Сергеевичу, чтобы он вина поставил. И что он скупится? Убьют, так никому не достанется». «Да вы сами скажите». «Нет уж, вы старший офицер. Надо порядок во всем». Стол был отодвинут от стены и грязной скатертью накрыт в той самой комнате, в которой вчера Володя являлся полковнику. Батарейный командир нынче подал ему руку и расспрашивал про Петербург и про дорогу. «Ну-с, господа, кто водку пьет, милости просим. Прапорщики не пьют». Вообще батарейный командир казался нынче вовсе не таким суровым, как вчера. Напротив, он имел вид доброго, гостеприимного хозяина и старшего товарища. Но, несмотря на то, все офицеры, от старого капитана до спорщика Диденки, по одному тому, как они говорили, учтиво глядя в глаза командиру, и как робко подходили друг за другом пить водку, показывали к нему большое уважение.